Их развлечение кончилось. — Вы готовы? — спросил я Лоджи. Я подсадил его в Мейденхеде, когда ехал сюда. Он кивнул, и мы пошли к моей машине. Когда я счастлив, я езжу очень быстро. В тот день для меня не представляло затруднений держаться в рамках дозволенной скорости на всем протяжении извилистых суссекских дорог. И Лодж выносил мое упрямое молчание всю первую половину пути до Мейденхеда. Наконец он сказал: «Мисс Эллери Пен была очень полезна своему дяде. Все, что вы предпринимали, преследуя его, немедленно становилось ему известно. Неудивительно, что он был в курсе всех ваших начинаний». Я давно сжился с этой мыслью. Но то, что ее при мне высказал кто-то другой, вызвало совершенно неожиданный эффект. Молния пробежала у меня по спине и ударила в мозг, и где-то в глубинах подсознания прозвучал тревожный сигнал. Обе стороны дороги были покрыты кустарником и зарослями вереска. Я замедлил ход, свернул на обочину и остановился. Лодж вопросительно посмотрел на меня. — То, что вы сказали? — Я хочу обдумать это, — сказал я. Он ждал некоторое время молча, потом спросил: «Ну, что вас тревожит? Дело закончено, все ясно». Я покачал головой. «Есть еще кто-то другой», — сказал я. «Что вы хотите сказать?» «Есть кто-то другой, о котором мы не знаем. Какое-то доверенное лицо дяди Джорджа. Несмотря ни на что, я все еще думал о нем, как о дяде Джорджа». Лодж сказал: «Филдер, управляющий, был арестован, и все служащие Л.С. Перта тоже, хотя их потом освободили. Только два клерка имели какое-то представление о том, что происходило. Один ходил на скачке, и один — доверенное лицо в конторе. Они получали через Филдера инструкции насчет того, на каких лошадей принимать любые ставки». Джо придерживал лошадей задолго до того, как дядя Джордж подарил Кэт Поднебесного. И никогда раньше Кэт не интересовалась скачками. Кто-то другой, кто ходил на скачки, должен был работать на дядю Джорджа, — сказал я убежденно. Чтобы выбрать лошадь, Пенну понадобилась бы только утренняя газета и программа скачек. Ему не нужно было для этого ходить на скачки самому. Ему не нужен был и сообщник на ипподроме, кроме собственного букмекера, Перта. У вас заговорило воображение. «Дядя Джордж мало что понимал в лошадях», — сказал я. «А может быть, он притворялся?» — сказал Лодж скептически. «Кэт говорила мне, что, насколько она помнит, он никогда не интересовался скачками. Рэкетом с помощью таксистов Маркони он начал заниматься 4 года назад и всего лишь год, даже меньше, как перенес свои махинации на скачки. До этого у него не было причин притворяться. Стало быть, он действительно был полным невеждой в лошадях». — «Ну, может, и так», — сказал Лодж. — «Но ничего другого это не доказывает. У него должен быть свой человек на ипподроме. Как иначе он мог бы найти жокея, которого легче всего подкупить?» — сказал я. — «Может быть, он обращался к нескольким», — заметил Лодж. — «Нет, иначе об этом были бы разговоры». «Он пробовал обратиться к майору Дэвидсону», — сказал Лодж. «А это выглядит как грубая ошибка со стороны вашего мифического советчика». «Да, вынужден был согласиться я попытался иначе подойти к вопросу. Есть одна или две вещи, о которых недавно было доложено дяде Джорджу без помощи Кэт. Она ничего не знала о них.